Мы занимались любовью в этой самой комнате, мы не в курсе, что происходило снаружи. Холодно, без всякой застенчивости сказал я, Геральт. Смущенно воскликнула Трис. Кхе-кхе, я вынужден вас обыскать. Прокашлившись, заикнувшись, сказал гвардеец. Меня можешь обыскивать, но только тронь мою женщину хоть пальцем, и я отрублю твои руки. Холодно прорычал я. Гвардеец вздрогнул, глядя в мои холодные кошачьи глаза. «У меня приказ», — медленно проговорил гвардеец. «Тогда отведи нас к своему командиру». «Продолжи сверлить его взглядом», — сказал я. «Ха, хорошо, следуйте за мной», — испугавшись, сказал королевский гвардеец. «Идем, Трис», — сказал я, и пошел следом за гвардейцем. Гвардеец отвел нас к Велераду. Велерад управляет Вазимой, столицей Тимири. В отсутствие Фальтеста Велерад обладает всей полнотой власти в городе. Поэтому и решать ему. Тут также уже стоял Винсент Мейс, начальник городской стражи. «Геральт, что во имя бога вы?» Начал было свою речь Велерад, как увидел смущенную Трисс и все понял. «Кхе-кхе, кто-то убил Родрика де Ветт. Все были на приеме и только вас с госпожой Меригольд не было. Другие свидетели видели, как вы с госпожой Меригольд заходили в альков ее величества принцессы Адды. И в этот самый момент Родрик пал замертво. Что вы скажете по этому поводу? Совпадение, досадное совпадение. Спросил разрешение у ее величества, прежде чем, безэмоционально сказал я, достаточно. Ваше величество, ведьмак говорит правду, прервав меня, спросил Велерад у Адды. Да, ведьмак действительно спрашивал меня об этом, и я разрешила ему. В своей привычной манере ответила Адда, слегка играя с людьми. Ясно, госпожа Меригольд. «Вы не могли бы осмотреть тело графа на наличие магических приворотов?» – вежливо обратился к Трис, Велерад. «Да, конечно, буду рада, если это поможет найти убийцу». Все еще с тяжестью сказала Трис, не отошедшая от бурного секса. Стража расступилась, и Трис подошла к телу Родрика. Его тело уже начинало коченеть, кожа становилась бледно-синей. Трис произнесла заклинание, и магическое поле окружило тело Родрика. Обследовав его тело, Трис покачала головой и сказала, «Сожалею, но я не знаю причины смерти. Магических импульсов я не обнаружила, на яд тоже не похоже». «Понятно. Благодарю вас, госпожа Меригольд, вы можете идти», — сказал, вздохнув Велерад. «Геральт, помоги нам выследить убийцу, и я щедро заплачу тебе». Посмотрев на меня, попросила помощи Велерад. «Все складывается гораздо лучше, чем я представлял. Я-то думал, как свалить все на Адду». Но вот он идеальный шанс, про себя подумал я, раз такое дело, то я помогу. Трис, подожди меня внизу, ответил я Велераду, а после попросил Трис подождать меня внизу. Хорошо, Геральт, найди этого гнусного убийцу, сказала Трис и отправилась вниз, на первый этаж таверны. После чего я подошел к телу, демонстративно пощупал, понюхал, даже в рот залез, и там понюхал. Короче, делал вид, что-то ищу. Хм, сделал я задумчивый вид, потом вдруг что-то обнаружив, поднял кубок с вином, из которого пил Родрик. На глазах у всех я понюхал его и сморщился. Яд, холодно сказал я, что, не может быть, воскликнули врачи, которые осматривали Родрика. Может, но это не простой яд, не так ли, принцесса? Устремив свой взор на Адду, сказал я, ведьмак, ты хочешь совершить государственную измену, оклеветав меня. Воскликнула до этого момента кокетливая Адда. «Стража, схватить ведьмака!» Приказала она. «Стоять!» — крикнул Велерад. Стражники не знали, что им делать, но все-таки послушали Велерада. «Геральт, у тебя есть доказательства твоих слов? В противном случае ты отправишься в темницу и будешь казнен завтрашним утром за то, что оклеветал ее высочество. Если бы не было доказательств, я бы не осмелился говорить этого». Холодно сказал я и, посмотрев на Адду, добавил, это необычный яд, вернее, у этого яда нет названия цвета, запаха и вкуса, в обычных условиях он не опаснее воды. Его придумал неизвестный алхимик, но тем не менее ведьмаки о нем знают. Для доказательств, мне понадобится флакон духов ее величества и тот, кому назначена смертная казнь. Приведите заключенного, который приговорен к смерти на завтрашний день. Обыщите комнату принцессы и найдите флакон с духами ее величества. Отдал распоряжение Велерад. Что, ты веришь этому ведьмаку, а не мне? Воскликнула, нервничая Адда. Ваше высочество, мы лишь проверяем, прав ли ведьмак. Попытался сказать Велерад, но был грубо перебить Аддой. Довольно. Возвращаюсь в королевский дворец. Ваше высочество, вы не покинете эту комнату, пока расследование не будет завершено. тяжко сказал Велерат. «Что, ты смеешь задерживать меня?» — воскликнула разъяренная принцесса. «Гвардейцы, держите принцессу!» — отдал приказ Велерат, страшно потея. «Ах ты, уберите от меня свои руки!» — кричала Адда. «Ты поплатишься за это, Велерат, ты, ведьмак, вот увидите, когда мой отец вернется, полетят ваши головы!» «Проклиная нас!» — кричала Адда. «Вскоре привели заключенного, это был эльф, чему я вообще не удивился. Блаеди Арси!» — произнес эльф на языке старшей речи. В переводе это означало «старая задница». Я поднял кубок с остатками вина и подошел к эльфу, со словами: «Нужно отойти, чтобы запах духов не доставал до него». Вместо того, чтобы увести его, Велерат сказал отодвинуть Адду, за что получил очередное проклятие от принцессы в свой адрес. «Сделай глоток», — сказал я эльфу, но тот плюнул мне в лицо. В итоге ему принудительно залили каплю вина в рот, но ничего не произошло. «Кхе-кхе», — закашлял эльф. «Цаем маде ейбла и парси, ват кхерн», — гневно произнес эльф. В переводе это означает «иди ты к черту в жопу, ведьмак, теперь дайте мне духи», — холодно сказал я. Один из гвардейцев подал мне духи. Я взял их в руки, открыл флакон и капнул в вино. В этот же момент я положил в бокал из инвентаря иглу, смоченную ядом, и тут же ее оттуда убрал. «Держите его крепче», — сказал я, видя, что эльф пытается вырваться. Стражники крепко прижали эльфа и раскрыли ему рот. Я вылил остатки вина ему в горло, и как только вино попало ему в рот, тот сразу умер. Тело начало коченеть, и он упал без движения. «Вот мои доказательства», — спокойно, безэмоционально сказал я, повернувшись к Адде. Та вздрогнула, но ничего произнести не могла. «Ваше высочество, зачем вы убили графа Радвика Деветта?» — с нажимом спросил Велерат, глядя на Адду. «Я, хнык, уа-а-а», — заплакала принцесса и сквозь слезы заговорила. «Ненавидела его. Этот раздражающий ублюдок постоянно со мной таскался. Всхлип, он не давал мне проходу. Я даже дышать свободно не могла в его присутствии. Всхлип, мне это надоело, так надоело, что я решила избавиться от него на этом приеме. Всхлип, всхлип, у меня бы получилось, если бы не этот чертов ведьмак. Достаточно, заприте ее величество во дворце. Когда король вернется, он сам разберется с принцессой», — скрипя сердцем, сказал Велерат, тяжело вздохнув. «Вот и все», — подумал я. «Вряд ли принцессе за это что-то будет. Фальтест души в ней не чаял, так что по крайней мере она не умрет», — подумал я, смотря как заплаканную девушку уводят мужики в доспехах, и та сыплет проклятиями в мою и в их сторону. Когда стражи увели принцессу, Велерат сказал: «Передайте тело графа роду Девет». Тело графа унесли, и Велерат, вздохнув, сказал: «Геральт, как же, сука, так вышло?» — воскликнул Велерат. Избалованная принцесса чувствовала себя безнаказанной, что ей все простят. «Вот к чему это привело», — холодно сказал я. «А я давно говорил, мужика ей надо нормального, чтобы хорошенько ее трахал», — высказал свои истинные мысли Велерат. «Понимаю, что насчет награды», — задал я вопрос о плате. «Эх, Геральт, король будет в ярости». «Ладно, будет тебе награда. Винсент, возьми из казны 3000 аренов и вознагради ведьмака». «Геральт, иди за Винсентом. Мне нужно все тщательно обдумать», — вздыхая, сказал Велерат, отправив меня с Мейсом. «Как прикажете», — сказал Мейс, взглянув на меня и вздохнув, после чего он удалился, а я, сказав Велераду: «Просто к слову, этот яд действует ограниченное количество времени. Уже сейчас от него не будет никакого эффекта». Пошел за ним следом. Велерат лишь глубоко вздохнул. На выходе я предупредил Трис и пошел за Мейсом. После похода за Мейсом, теперь мой капитал составлял 6600 аренов и 40 марок в инвентаре. Вернувшись в таверну, я вместе с Трис свернулся к ней домой. Ей нужно было отдохнуть, но вопросами она меня прямо-таки завалила. Главная суть вопросов: как я смог убить Родрика и свалить все на Адду. Я соврал ей, сказав, что принцесса действительно хотела убить его, а я лишь подтолкнул ее к этому. Трис поверила, так как не представляла, как я мог еще это провернуть. Возможно, она посчитала это за чистое везение с моей стороны, но мне это было на руку. О банде Саламандр можно было не беспокоиться и спокойно себе искать учителя. Поэтому, когда Трис проснется, я сразу же попрошу ее проверить меня. А пока она спит, я решил собрать оставшиеся круги стихии в окрестностях Вазимы, но перед этим написать ей письмо, чтобы подождала меня около недели в Вазиме. Неделя прошла, я возвращался с удачной охоты. Первый круг, круг зимней бури элемента воздуха, я нашел на полях, в окрестностях деревни Темноводья. Второй круг шагающего огня элемента огня я нашел там же. Расположены они были не очень далеко друг от друга. Третий круг, круг бесплодных земель элемента земли, я нашел в склепе на тех же полях. Четвертый круг, круг увядшей магии пятого элемента магии, или просто суть магии. Располагался он на берегу озера Вызима, неподалеку от деревни Темноводья. Последний круг, который и стал теми самыми заветными плюс 5 с родством с хаосом, был круг последней капли элемента воды. Кстати, очень символичное название. Находился данный круг стихии на острове Отмель посередине озера Вызимы. 25 с родства с хаосом дало мне силу перенаправления. Например, если в меня полетит молния, используя перенаправление, я могу изменить траекторию снаряда молнии в любое угодное мне направление. Также там я повстречался с владычицей озера, которая попросила убить древнего злого морского бога, Дагона, с которым у нее кровная вражда уже много лет. Тварь эта живучая оказалась, размером с двухэтажный дом, неуязвим к любому виду урона. Единственный способ его убить – перебить его последователей, 14 водяных, из которых он черпал свои силы. Водяные, они же рыболюди или рыботворы, древняя разумная подводная раса, обитающие на дне океана Ильяна, хранящие свои секреты. Внешне напоминают рыбоподобных гуманоидов. Бой был долгим, мне пришлось нарезать водяных на кусочки сашими, чтобы эта тварь, Дагон, наконец-то сдохла. Заняло это немало дней, но этот гребаный Ктулху наконец сдох. За это владычица озера посвятила меня в рыцари серебряным мечом Арондит и подарила мне этот самый меч. Меч оказался действительно хорошим, правда, пока не обладал силой накапливать энергию истока, но был острым, способным порубить любое чудище. При этом он не ломался и не портился. Владычица также предлагала заняться с ней сексом, и пусть она была красива, но я отказал ей. Впрочем, она не обиделась, и, попрощавшись, исчезла. С острова я поплыл обратно в Вызиму. Вернувшись в дом Трис, я не успел ничего сказать, как был плотно захвачен чародейкой. Трис вцепилась в меня так, словно меня целый год не был. Я даже на всякий случай спросил, а то мало ли там время шло иначе, и я, повелитель времени и пространства, как-то это не заметил. Сколько меня не было? Чуть больше недели, ответила Трис. Тогда почему ты выглядишь так, словно я пропал на долгое время? Оглядев Трис взглядом, спросил я. Я волновалась за тебя. В прошлый раз, Трис замолчала на полуслове. Я не умру, успокоил я ее. Ты уже однажды умер, я не хочу пережить этого снова, воскликнула Трис, едва сдерживая слезы. Тогда помоги мне, внезапно сказал я. Помощь? Чем? Недоумевая спросила Трис. Я чувствую, что способен заниматься магией, хотя бы низшими заклинаниями точно. Уверенно я высказал свои мысли. Хе-хе, Геральт, ты, должно быть, не знаешь, но у ведьмаков весьма ограниченный магический потенциал. Слегка рассмеявшись, повеселев, сказала Трис. Просто попробуй. Чувствую, что способен на большее, нежели ведьмачьи знаки. Серьезно сказал я. Ладно, будь по-твоему. Проверю тебя, но не расстраивайся из-за результата, так, как я тебя предупредила. Отцепившись от меня, сказала Трис. Хорошо, быстро согласился я и добавил, что мне надо делать. Пойдем в мою комнату, там будет удобнее, сказала Трис, и, вильнув попкой, зашагала к себе в комнату. Я последовал за ней следом. Встань сюда и закрой глаза, указав на середину комнаты, сказала Трис. Я сделал, как она попросила. Теперь попытайся очистить свой разум, направляла меня Трис. Я быстро очистил разум от мыслей, так как мне было не впервой это делать. Вдруг я почувствовал, как нечто инородное стало исследовать мое тело. Я не сопротивлялся, наоборот, позволил ей творить все, что она хотела. Ауч! Вдруг воскликнула Трис, отскочив от меня. Невероятно, Геральт, твой магический потенциал равен как минимум адепту высокого уровня. Как это возможно? Посмотрев на меня, взволнованным голосом, недоуменно произнесла Трис. Возможно, дело в амнезии. Мы ведь не знаем, что случилось со мной. По вашим словам, я и вовсе сейчас должен кормить червей. Пожав плечами, сказал я. Да, это возможно. Геральт, если кто-нибудь из чародеев узнает, что ведьмак обладает магическим потенциалом как у адепта высокого уровня, на тебя начнется настоящая охота, может, даже хуже, чем была на Цири. Случайно, то ли от шока, Трис выдала глубочайшую тайну. Когда она осознала это, было уже поздно. «Кто такая Цири?» — якобы недоуменно спросил я. «Никто», — быстро ответила Трис. «Ты чего-то не договариваешь, Трис, холодно спросил я у нее, это, Геральт, это очень сложно, даже если ты узнаешь, ты ничего не сможешь сделать, решившись, сказала Трис. Понятно, угрюмо сказал я и добавил, верю тебе, в таком случае, пока я все не вспомню, я не вернусь к этому вопросу. Что касается магии, ты станешь меня учить, быстро спросил я у Трис. Я бы могла, но из меня плохой учитель, угрюмо сказала Трис. Научи меня хотя бы магии порталов, это же ты сможешь, задал я вопрос Трис. Я могла бы попробовать, но у меня не осталось руководств из Аретузы. Напишу его для тебя сама и буду направлять в обучение, обдумав все, сказала Трис. Спасибо, искренне поблагодарил ее я. Геральт, ты и порталы, чуть ли не смеясь, сказала Трис. Я что, якобы с интересом спросил я, несовместимы, как огонь и вода, ты просто ненавидел порталы, сколько я тебя знаю, приоткрыла завесу тайны Трис. Возможно, в прошлом, а пока не попробую, не узнаю, просто ответил ей я. Ладно, Геральт, спешить нам некуда, подожди, пока я закончу, сказала Трис, и наколдовала листок с бумагой и ручкой. Удобно, только как она это делает, не совсем понимаю. В очередной раз увидев колдовство Трис, подумал я, пока Трис занималась написанием формул, я мирно медитировал. Прошло несколько дней, Трис в поте лица создавала для меня руководство. На моих глазах листочек превратился в 2, в 5, в 10, 20, 50, 100. Наконец книга доросла до неимоверной толщины. Это уже не были листочки, это была полноценная книга, написанная магическими чернилами. Закончила. Вдруг воскликнула Трис. Что уже? С нетерпением спросил я. Ага, вот, держи, Геральт. Отправила мне по воздуху книгу, Трис. Я поймал книгу и с нетерпением открыл ее первую страницу. Что это такое, черт тебя дери? Увидев кучу непонятных магических формул, мысленно воскликнул я. Чувствую, я здесь надолго. Глубоко вздохнув, подумал я и принялся изучать эти самые формулы. Прошло еще несколько дней. Непонятный талмуд стал мне понятен. Оказалось, эти формулы что-то типа магической проекции того, что мы видим. Для создания устойчивого портала требуется источник энергии истока. В моем случае это я, космические, или же по-другому магические координаты, и формула связи. Формула связи, благодаря магическим координатам, связывает две точки в пространстве и создает дверь. Для начала маг должен создать магические формулы проекции места, где он находится, и места, куда хочет попасть, с помощью энергии истока. Далее, чтобы открыть между ними дверь, необходима формула связи. Это что-то типа программы, команды, которая сообщает энергии истока в мире, точные координаты с помощью ранее созданных магических формул, моделей координат, места, куда я хочу попасть, и места, где я нахожусь, или любое другое место. Чем дальше находится источник питания от дверей, тем больше энергии истока требуется на их поддержание. Таким образом, энергия истока связывает две точки в пространстве и позволяет перемещаться между ними с помощью двери, портала. Именно поэтому чародеи не могут долго поддерживать порталы и используют их мгновенно, потому что траты энергии на них огромные. Началась самая сложная часть обучения — практика. Если составлять магические модели координат было легко, то вот с формулой связи возникли проблемы. Две точки в пространстве не хоть и связываться, как бы я ни пытался. Трис объяснила, что это нечто похожее на язык. Ты словно разговариваешь с энергией истока в мире и просишь связать ее два места. Взамен ты платишь этой самой энергией истока, но уже из своего тела. С такой подачей я довольно быстро смог овладеть этим языком. Главное правило – взаимный обмен. Если хочешь что-то получить, ты должен отдать что-то взамен. Овладев языком, я начал тренироваться. Дабы случайно не попасть неизвестно куда, я делал это на острове Отмель, под надзором Трис. Но даже так, множество попыток оказалось провальными, и меня кидало то выше, то ниже заданного места. Проблема была в недостаточно точном представлении координат. Проще говоря, в моей магической формуле координат проекции были неточности. Исправив их, я стал успешно создавать порталы, где хотел. К слову, для создания портала также нужен был взмах рукой. Таким образом определялось, откуда будет происходить питание энергии истока. То есть энергия питает порталы, вытекая из руки. Если портал на том же месте, то это мгновенный телепорт. Если же координаты отличаются с местоположением источника, то портал создается с задержкой, хоть и выглядит так, будто бы создается взмахом руки. Научившись создавать порталы, я принялся экспериментировать, как бы это можно было использовать в бою или в экстренных ситуациях. Порталы большие, незаметно куда-то попасть не выйдет. Тем более они издают характерный магический фон и громкий звук при использовании. Зато, по крайней мере, я придумал способ, который шокировал Трис. Для этого требовался невероятный контроль и вычислительные способности. Создаются два портала, один передо мной, а второй прямо на месте противника. Но, чтобы это сделать, нужно словно видеть глазами противника. Тут-то и вступает в роль мое духовное чувство. Оно вовсе не пропало в мире ведьмака, а скорее уменьшилось во много раз. Тем не менее, я могу видеть все в радиусе около 100 метров от меня. Я заметил это, еще когда сродство с хаосом стало 25. Я стал отчетливо ощущать муравьев, пробегающих под землей. Тогда я подумал, что дело в хаосе, но осознание, что это вернулось духовное чувство, которое почему-то не заблокировано, хотя должно было быть, пришло быстро. Поэтому это абсолютно уникальная магия, свойственная только мне. Другой же чародей мог бы ее использовать, только если бы мог видеть глазами противники и своими глазами одновременно. О такой магии я по крайней мере не слышал. Я проверил ее на Трис, с ее дозволения, и это оказалось возможным. Правда, сработает это лишь если существо стоит или движется, но медленно. Мое духовное чувство не способно перемещаться мгновенно, оно тоже имеет свои пределы, а ведь мне еще нужно просчитать формулу магической модели координат проекции обеих мест и сконструировать их с помощью своей энергии истока, а после еще соедините с формулой связи. Короче, это мой козырь, но он крайне ограничен. Трис была в шоке, когда я впервые ей его показал. Она уже что-то бормотала про то, что изучала порталы годами, прежде чем достичь такого мастерства, а я так вовсе всего за несколько дней управился. Она даже в шутку, или нет, сказала: «Потеря памяти пошла тебе на пользу, Геральт». Закончив всевозможные эксперименты с порталами, моя жажда знаний вновь активизировалась. Я попросил Трис научить меня еще чему-нибудь, и она попыталась это сделать, но ничего не вышло. Например, она не смогла научить меня созиданию, что очень часто использует. Тогда я понял, что мне нужно будет найти учителя. Трис также была с этим согласна и предложила мне посетить Банард, магическую академию для мальчиков, которая находилась в Синих горах, на территории вблизь к Каэдвину. Если же там не удастся, то можно поискать в Нильфгаарде. У императора Имгара много чародеев, может, кто и согласится меня обучать. К слову, Йеннифер скорее всего там, а она более могущественная чародейка, чем Трис. В будущем я могу подучиться у Эвалакха, если тот согласится. Решив покинуть Темирию и отправиться в Банар через неделю, мы с Трис проводили время вместе. Я лучше узнал и стал постепенно больше понимать эту чародейку. Иногда мы встречались с Лютиком, Шани и Золтаном. На этом настаивала Трис. Якобы мне нужно держаться ближе с друзьями. Только к Шани она меня приревновала, хотя я вообще с ней не спал, но, видимо, она знала отношения Геральта с Шани, а также видела взгляды, что Шани бросала на меня. Я был этого не против, мы пили, веселились. Вернее, они топили, а вот на меня ничего не действовало. И когда все уже в дрезину, я был полностью трезв. Это несколько уменьшало мое желание пить с ними. Тем не менее, я продолжал с ними пить, а вечером занимался сексом с Трис. Так неделя и пролетела. Попрощавшись со всеми, мы уже хотели отбывать в Банард, но внезапно зазвучали колокола. Король Фальтест в сопровождении своей свиты вернулся. Так уж случилось, что это произошло именно в тот момент, когда мы с Трис своей сжали на лошадях из Вазимы. Король узнал нас и пригласил на аудиенцию. Отказать королю мы не могли, а поэтому согласились. Фальтест для своих лет был довольно красив. Не зря при виде него знатные дамы вздыхают. К тому же он добрый и дальновидный правитель, который относится к своим слугами одинаково, независимо от их расовой принадлежности, просто слишком любвеобильный, что ли. «Геральт, рад тебя видеть в добром здравии», — сказал Фальтест. «Ваше Величество, для меня честь», — попытался ответить я, как Фальтест перебил меня словами: «Наслышан я о твоих подвигах, Геральт, наслышан, потому предлагаю тебе службу, ведьмак, в качестве моего личного телохранителя. Прекрасная, обворожительная Трис Смиригольд могла бы стать моим личным советником. Вы будете жить в достатке и ни в чем себе не отказывать. Ну как вам? Прошу прощения, Ваше Величество, но мы с госпожой Трис Смиригольд собираемся в путешествие. Это срочно и не требует отлагательств. Прошу понять нас, ваше величество, и простить». «Спокойно, нераболепно», — сказал я, отказав Фальтесту. «Хуа», — вздохнул Фальтест и сказал: «Ну что ж, Геральт, тогда не буду вас больше задерживать, ступайте. Но помните, вы всегда будете моими почетными гостями, а также мое предложение останется в силе». «Спасибо, ваше величество», — поклонившись, сказали мы вместе с Трис, а после вышли из тронного зала. «Я не ожидала, что Фальтест предложит нам службу у него», — сказала слегка удивленная Трис. «Если я бы не хотел развить свои магические таланты, я бы согласился. Не так уж и плохо иметь постоянное место», — уверенно сказал я. «Не ожидал от тебя таких слов, Геральт», — слегка посмеиваясь, сказала Трис. «Ладно, впереди долгая дорога, давай поспешим», — сказал я и ускорил шаг. «Подожди меня, Геральт», — воскликнула Трис, догоняя меня. Добравшись до своих лошадей, мы наконец-то отправились в путь, на поиски надежного учителя для меня, а также навстречу новым приключениям. Тогда я даже не представлял, к чему это приведет. Часть 75. Примечание к части. https://от68-9-8. Ссылка на альбом, где будут картинки персонажей Ведьмака. Ссылка на альбом, где будут ведьмачьи знаки и магия. https://anukm2xvunat1nn6. Ссылка на альбом, где будут все карты по Ведьмаку. https://3y633vzuhvy7df8. Вот очередная глава закончена. Событий в ней достаточно, и они довольно мрачные. Постскриптум. Вы не ждали, а мы приперлись. Новая глава появилась намного раньше, чем обычно, и она последняя на этой неделе, и я беру отдых до следующих выходных, наверное. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4-7 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований, вот ссылочка, https://havibitsamiagat. Как всегда жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать, прям жутко хреново. Выезжая из Вазимы, мы с Трис знали, что наш путь будет лежать вдоль реки Пантар, в город-крепость Хагга, а оттуда через Пантар до города Банглиан, что в Каэдвине. Из Банглиана, вдоль реки Лексиль, которая протекает через Каэдвин и начинается в предгорьях Синих гор, протекает через города Банарт и Арткарайк, а затем впадает в Пантар. Мы должны были попасть к подножьям Синих гор, город, в котором находилась магическая академия для мальчиков, Банарт. В идеале там я должен был найти учителя, который смог бы научить меня хоть чему-то. Трис пыталась научить, но кроме порталов я не смог больше ничего освоить. Все было бы идеально, если бы Имгар, император Нильфгаарда, внезапно не начал новое наступление на север. Произошло оно раньше, чем ожидалось. По моим расчетам, Лето из Гулеты, ведьмак школы змей, по приказу императора Нильфгаарда, убивающий правителей севера, должен был убить Фальтеста как минимум через пару месяцев. Но то, что мы узнали в трактире Банглиан от беженцев, сразу же показало, насколько я был наивен. Говорят, короля Термесского, Фальтеста, ведьмак беловолосый и чародейка Трасс Мирагольд убили и скрылись в тот же день. Сказал какой-то Кмет: «Ты про ту 14-ю с холма? Да дела, раньше чародеи нас, простой люд, защищали, а сейчас, как жить-то страшно», — вздыхая, сказал другой, отглатывая из кружки эль. «Это еще что, дескать, король умер, в Темири начался хаос. Черные тут же пересекли Яругу и одним марш-броском захватили Темирию. Сейчас там гарнизон черных стоит, точит свои мечи, да баб темирских насилуют. Уверен, следующей их целью Каэдвин», — со страстью рассказывал Кмет, глотая водку. «Геральт, это...» — беспокойно окликнула меня Трис. «Нас подставили, жестоко подставили. Теперь нам нет ходу назад», — вздыхая, сказал я. «Я никак не мог учесть того, что Лето был в тот день во дворце, и когда король вызвал нас на аудиенцию, тот уже планировал его убить. Наш отказ и отъезд послужил для него решающим фактором, и он убил короля, свалив все на нас с Трис. А поскольку больше никого не было, свидетелей, что могли опровергнуть это, также не было. Хотя я не был уверен, был ли это Лето, но действовать надо было незамедлительно. Уходим. сказал я. Трисс и поднялся из стола. «Куда?» – с беспокойством спросила Трисс. «Боннард», – тут же ответил я и отправился на выход из таверны. «Ты?» – «Та самая. Люди, это нильфгаардская шлюха здесь», – закричал Кмет, заметив Трисс. «Конечно, все не могло быть слишком хорошо», – подумал я. «Да, а тот седовласый должно быть тот ведьмак, что нашего короля убил. Отомстим за короля». Пьяные, вонючие кметы, лишенные всякого рассудка, похватали оружие и ринулись на нас в бой. Я вздохнул, быстро схватил Трисс и занес ее за свою спину, после чего быстро сконструировал модель Лярда и вдарил в половину мощности. Бу-у-у-у-у-у-у-ум! Оглушительный взрыв сотряс Боннард. Обломки таверны, вместе с вопящими людьми внутри, взлетели в небо, и, пролетев пару метров, разбились о близ стоящие здания города. Разрушения были крупными. Люди вопили, корчились от боли. Кто-то потерял конечности, а кто-то был насмерть раздавлен. Кому-то повезло, и он остался жив, отделавшись только ушибами. Однако где только что стояла таверна, были видны лишь обломки. Среди обломков стоял я с Трисс. Пыль скрывала наши силуэты, и это был нам на руку. Начался хаос. Воспользовавшись суматохой, я схватил Трисс, и мы рванули со всех ног к конюшням. Оседлав коней, мы рванули к воротам, чтобы поскорее покинуть город, но не тут-то было. Не понимая, что произошло, люди стали вопить, что черные напали. Правду говорят, у страха глаза велики. Людей так сильно запугал Нильфгаард и его поступки, что им всюду они мерещатся. Вскоре зазвучал городской колокол, а чуть позже гарнизон, состоящий из минимум 1000 человек, был собран и стоял на городских стенах. Там, куда мы так усердно скакали, сквозь хаос в городе. Заметив это, мы повернули бы назад, только вот нам в спину уже дышали солдаты. Не знаю как, но они поняли, что произошло, и сразу окружили нас. «Геральт», — беспокойно сказала Трисс. «Я вижу», — холодно ответил ей я. «Скачем вперед, выбора нет», — сказал я и рванул к воротам. На стенах стояли лучники, а также арбалетчики. Они были готовы открыть по нам огонь в любой момент времени. Я знал это и был готов, быстро спроектировав квен на полную мощность, и готовый его применить в любой момент. Вших! Через мгновение град и залп арбалетных болтов летел в нашу сторону, застилая небо. Когда, до момента, когда бы мы стали ежами, усеянные стрелами и арбалетными болтами, оставалось лишь доля секунд, я схватил Трисс за руку и применил квен. Защитный барьер элемента земли, словно вторая кожа, окутывала наши тела. Это был один из способов применения этого знака, о котором мы узнали в ходе недели тренировок с Трисс. Стрелы и болты, попадая в нас, отлетали с высокой скоростью. Некоторые умудрились отразиться таким образом, что попали в стреляющих. Тем временем под защитой квена мы продолжали пробираться к воротам. Я знал, что мы могли бы просто телепортироваться, но вопрос куда? Просчитать мгновенно магическую формулу проекции координат Каирмархина, а сколько бы энергии это отняло? Я не знал я также, получится ли переместиться так далеко, или нет. Хватило бы мне на это энергии истока, или нет. Поэтому выбора не было. Я бы также мог бросить Трисс и уйти в сохраненный мир, но не сделал этого. Мы мчались, кони бешено дышали, казалось, они в любой момент могут упасть замертво, но этого не случилось. Трисс была бледна. Вид, как тысячи стрел летят в нас, видимо, разбередил ее старые раны. Сагденский холм, на вершине которого, на памятнике погибшим чародеям, красуется ее имя. 14-е с холма. Это имя преследовало Трисс. Те кошмары, что она видела в той бойне, больше никогда не смогут быть забыты. Тем не менее, мы смогли прорваться к воротам, и теперь перед нами стоял вооруженный отряд стражников, с копьями и алебардами наголу. Ворота были закрыты, и пути назад не было. Оттуда приближались другие солдаты и конница, чья пыль из-под копыт преследовали нас издалека. Мы были зажаты в тиски, и был лишь вопрос времени, когда нас поймают. Так же, видимо, думал начальник здешней стражи, но он очень недооценил меня. Мы помчались прямо на этот отряд впереди. Казалось бы, самоубийственная затея, так же думала и Трисс, которая безудержно дрожала, словно была в трансе, видимо, вспоминая прошлое. Когда же острие копья и лезвие алебард должны были впиться в наши тела, произошло то, чего они не ожидали. Я поднял руку, и щит исчез с наших тел. В этот же миг я быстро сконструировал знак арт, используя всю доступную мне энергию истока, и, за мгновение будучи проткнутым копьем, я внезапно сложил жест рукой. В тот же миг оглушительный взрыв сотряс город, воздушная волна небывалой силы вырвалась из моей руки, сметая все на своем пути. Солдаты, как тряпичные куклы, разлетелись в разные стороны, вместе со своими орудиями, но волна на этом не остановилась. Она разрушила даже каменную плитку, лежащую под нашими ногами, и продолжала двигаться вперед, поднимая облако пыли и крики попавших под удар солдат. Все, абсолютно все попадавшие под эту волну, было сметено прочь, исключений не было. Не оказались исключением и древние ворота крепости, на стенах которых стоял командир солдатов и целый отряд лучников. Воздушная волна смела ворота, открывая нам путь, и словно выполнила свою цель, беззвучно исчезла, оставив лишь кусочки щебня, камня, орудий и отброшенных людей быстро падать с неба. Бум, хрясь, словно под бомбежкой оказалась земля. Камень падал с неба, образуя огромные ямы при приземлении. Люди в криках агонии разбивались насмерть, превращаясь в кровавую лепешку. Их крики еще долгое время не стихали. Мы с Трис снеслись галопом среди этого хаоса, быстро удаляясь от стен города Банглиан, направляясь обратно к Ринде. Отбежав достаточно далеко от города, я остановил лошадей, успокоив их Аксием. Потрепав Трис за плечо, я сказал ей: «Трис, все кончено». Трис сочнулась, но не сразу. Словно отходя от транса, она сказала дрожащим голосом: «Все мертвы». Видя это, я обнял ее и сказал: «Все хорошо, с тобой, Геральт из Риви, жив и здоров». Мои слова наконец-то вывели ее окончательно из транса, и эта добрая, сострадательная чародейка позволила себе заплакать. «Геральт, что нам теперь делать? Ни в Тимире, ни в Каэдвине нам больше нет места», — сквозь слезы сказала Трис, крепко обняв меня. «Не знаю, не знаю», — честно сказал я. «Она права, в Каэдвин и в Тимирию, вернее в бывшую Тимирию, нам путь заказан. Остается не так много мест, где я бы мог изучать магию до возвращения Цири. Первое – это Кавир, однако путь в него пролегает через Реданию, королевство, где в скором времени начнется охота на нелюдей и магов, другими словами охота на ведьм, либо же рискнуть дойти до Банарда, но через Пустульские горы, делая большой круг, огибая владения Каэдвина». Задумался я о том, что делать дальше. «Мы направимся в Банард через Пустульские горы», — вздохнув, сказал я. «Это самоубийство, Геральт», — воскликнула Трис. «Я уже принял решение тебе меня не отговорить. Если хочешь, мы можем расстаться на этом, но ни в коем случае не иди в Реданию», — безэмоционально сказал я. «Нет, тебя не брошу, не переживу того кошмара еще раз», — резко воскликнула Трис на мои слова, а после, уже чуть ли не плача, добавила: «Люблю тебя, Геральт, всегда любила». «Я», — якобы замялся я и продолжил, — «не знаю, что сказать. Я хочу добраться до Банарда и научиться магии, но я также не хочу оставлять тебя», — вздохнув, сказал я. «Мы можем отправиться в Кавир, поселиться там вместе, только ты и я. Тамошние чародеи также могущественны, и среди них может оказаться тот, кто сможет научить тебя», — пытаясь переубедить меня, сказал Трис. «Лучше бы я ее тогда послушал, но нет», — я покачал головой и сказал: «Отправляйся в Кавир одна, но ни в коем случае не оставайся в Редании. Чувствую, что скоро произойдет что-то ужасное», — спокойно ответил ей я, садясь на коня. «Нет, Геральт, поеду с тобой», — запрыгивая на своего скакуна, решительно сказала Трис. Я промолчал, не стал ее останавливать, и мы вместе двинулись в путь. День и ночь мы скакали к Ринде, пряча свой облик от людей за капюшонами и париками. Мне также пришлось держать меч на поясе, потому что даже обычный деревенский кмет знает, что ведьмаки ходят с двумя мечами за спиной.